Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Лапшка. Мне пиво жигулевское и пирожок с капустой. Так, сейчас. Свобода? Рубль 20 с вас. Ох, и парит сегодня. Юрка, ты что ли? Обознался, сын мой? Да нет, не обознался. Рожу твою и на том свете помнить буду. Так ты будешь брать или нет? Или берешь, или... Эй! Ты куда пошел? Стой! Ну вот и правильно, следующий. Восьмого августа 1983 года в Харькове обнаружили тело священнослужителя. Мужчину закололи точным ударом в шею. Документов при себе у него не было. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа, которую возглавил следователь прокуратуры Павел Чугай. Он-то и заметил, что в руке жертвы зажат крохотный клочок бумаги. Давай, милый. Давай. Есть. Что-то стоящее? Не-а. Простой листик, клеточку из школьной тетрадки. И зачем он за него схватился? Что в пакете? Дубовый веник, две бутылки жигулевского пива, смена белья и фонарик. Ну, в целом, картина понятная. Шел мужик в баню. Судя по целехонькому пиву, до бани он не дошел. Саш! На тебе опрос работника в бане. Что еще скажешь? Один карман с мясом вырвали, а в другом были два автобусных билетика. Автобус? Автобус – это хорошо. Это все? Что интересно, не по сезону одет, жарковато, в рясе и в полуботинках скороходы. Ну, скороходы скороходами, а каблук модный, высокий. С середины 70-х и до начала 80-х в моде брюки-клёш. К таким прилагалась обувь на массивной подошве. Высокий каблук в почете как у женщин, так и у мужчин. Хотя последним найти модную обувь было непросто. Владимир Высоцкий, рост которого составлял 170 сантиметров, любил обувь на высоком каблуке. Туфли себе он покупал за границей. А вот обувь, которую отечественная промышленность предлагала рядовым советским гражданам, была старомодной. Поэтому часто в обувных мастерских на те же ботинки фабрики «Скороход» сапожники ставили на заказ массивный каблук. Потом возьмите и оформите ботиночки. Альберт Николаевич, как он умер? На вену, Павел Иванович. Смерть наступила от удара колющим предметом. Либо заточкой, либо шилом. Интересно, криминалитет или шпана? Что-то еще примечательное есть? А примечательное то, что на этом батюшке нет ни большого креста, ни нательного крестика. Может, сняли? Может, и сняли. Павел Иванович! Ау! Смотрите, что я нашел. Серебряная цепочка в крови. Странно. Крестика нет, а кулон с какой-то девушкой есть. И почему цепочка здесь? Может, драка здесь и началась? Похоже на то. Вот здесь он его подкараулил, а вот здесь нанес удар. Ага. Ух ты, зажигалка. Обратите внимание, на грунте следы борьбы. А вот здесь совсем горячо. Заточка. Уверен, это и есть орудие убийства. На ручке изолента. Значит, отпечатки должны быть хорошие. А как же? Прекраснейший экземпляр. Отличная работа. Продолжаем. Можно, Альберт Николаевич? Заходите, Павел Иванович. Ну, что у тебя? Вот, смотрите. Нашел у него две наколки. Одну он вывел, а вторая целехонькая. Во как! Хорош, батюшка. А где вторая? Идите сюда. ПДП-317. ПДП? Парашютно-десантный полк? Вполне возможно. Значит, будем искать по двум направлениям. Через военкоматы и епархию. Спасибо, Альберт Николаевич. Добрый день. Здравствуйте. Разрешите пару вопросов? Проходите, пожалуйста. Спасибо. Меня интересует, к вам в парную священник ходит? Священник. А, был вчера один батюшка молодой. Сам был или с кем-то? Сам. Может быть, он представился или... Да какой представляться-то? У нас что, читальный зал? Хотя нет, насвистел его. Парень один его, молодой, крикнул. Ух, парень чуть не... Юрка, ты что ли? Обознался, сын мой? Да нет, не обознался. Рожу твою и на том свете помнить буду. Так ты будешь брать или нет? Или берешь, или... Эй! Ты куда пошел? Стой! Скажите, а вы мужчину, который за попом увязался, знаете? Ну, зовут вроде Игорь. Он то ли слесарем, то ли токарем на тракторном... А, нет, на свистеловом, на агрегатном. На агрегатном. Описать сможете? Ну что, мужик как мужик. Говорят, прибор у него. Мужики, он смеются. Мол, смотрите, Игорек со своим агрегатом пришел. Остальные-то неловко. Спасибо. Очень информативно. До свидания. До свидания. Всего доброго. Пока что личность убитого священника установить не удалось. Представители местной религиозной общины его не опознали. Следователь отправил оперативника на автоагрегатный завод найти Игоря, парня, который якобы узнал священника. Еще один оперативник отправился в военкомат. Напомню, у жертвы было две наколки. Одна сведенная, ее не смогли разобрать, другая целая. Судя по всему, армейская. 317 ПДП. В глухой харьковской подворотне закололи ударом в шею священника. Документов при нем не нашли. Одет не по погоде. Черная глухая ряса, на ногах туфли-скороходы. В руке зажат клочок бумаги. На теле жертвы армейская наколка ПДП-317. Неподалеку обнаружили самодельную заточку и серебряный кулон с фотографией девушки. Убийство произошло недалеко от бани. Все говорило о том, что священник туда направлялся. Однако буфетчик сообщил, священник в этот день был у них, его окликнул по имени работник автоагрегатного завода Игорь. Вот, 317-й парашютно-десантный полк, служит в Афгане. Ого! Учетно-алфавитная книга, личные дела. Отобрал всех по городу и области, кто там служил. И сколько их тут? 54 бойца, с учетом убитых и пропавших без вести. Че кривишься? Помогу. Присаживайся. Спасибо. Чайку попьем, водичка закипела. Чаек ребята с Афгана привезли. Thank you. нашего убитого похож. Тем временем оперативник Колесник отправился на автоагрегатный завод, чтобы разыскать работника по имени Игорь. Девушка! Девушка, подождите. Это вы мне? Да, вы кадровик из автоагрегатного. Да. А как вы узнали? Интуиция. Шучу. А мне сказали искать девушку в платье в горошек и с булькой. Ах да. Я из милиции. Очень приятно. Так, а что вам нужно? Да мы одно дельце расследуем. Ищем некого Игоря. Так у нас тут этих Игорей. Описать сможете? Описать? Какое дело? Ну, вы даете. Ну, вообще-то есть такой. Игорь Крапачев. Как-как? Крапачев. Крапачев. Спасибо большое, девушка. Да не за что. Ну, дает. Вот так чуть ли не одновременно следствие получило имена жертвы возможного подозреваемого. Юрий Иванович Александрович, 1959 года рождения, уроженец города Ахтырка. За год до своей смерти он пропал без вести в Афганистане во время службы. Игорь Максимович Крапачев, слесарь на Харьковском автоагрегатном заводе. Это он окликнул убитого священника по имени Юрий. Он не ошибся. Жертву действительно звали Юрием. Следователь без промедления решил ехать домой к подозреваемому. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Чугай Павел Иванович. Нам нужен слесарь Крапачев. А я его мама. А что случилось? Проходите. Игорька просто субботы нету. Я очень волнуюсь. Проходите. А где он может быть? Ну, он меня в свои дела не посещает. Может, в деревню поехал. А может быть, с этими дружками своими. Что за дружки? Ну, откуда мне знать? Шпана какая-то. Фамилии, имена у них есть? Да какие у них фамилии? У них как собак клички. Киса. Еще какой-то ошпаренный. Кто их там разберет? А это бритва вашего сына? Да. А что? Он что, уехал и бритву не взял с собой? Так он ничего не брал. И даже мне не позвонил. Бритву изымаем. Только аккуратно, Саша. Нет, подождите, как это? Следователь собирался сравнить отпечатки пальцев Крапачева с пальчиками, найденными на орудии убийства. Гражданка Крапачева, идет следствие. Нам можно. Или вы хотите, чтобы мы с ордером вернулись и с понятыми? Да Господь с вами. Зачем же перед людьми позорить? Ну, что бы вы там ни думали, Игорек здесь ни при чем. Он хороший человек. Хороший. Интересное фото. Странно. Крестика нет, а кулон с какой-то девушкой есть. А кто это? Это дочка моя. Но ее уже нет. Ой, простите, а что случилось? Понимаете, один подонок изнасиловал ее. А фамилию его знаете? Ну, конечно, знаю. Это же дружок Игоря. Юрка Александрович. Александрович? Вы уверены? Да. Мы в милицию ходили. Заявление оставили. Его в СИЗО. А здесь такое. Что? Узнали, что дочка беременна. Мы с родителями, естественно, хотели, чтобы свадьбу тогда сделать. А Игорь против был. Говорил, не заставляйте, погубите. Так оно и получилось. Она отравилась. Ребенка потерял. А Александрович что? В армию сбежал. Потом без вести пропал. Его родителям горе. И мне горе. Ясно. Вы уж простите нас. Можете не продолжать. Пойдем. Игоря в розыск. Похоже, это он папа пришел. Павел Иванович. Ау. Принимай. Что это за барахолка в кабинете? Зачем ты их принес? Потом объясню. А сначала о пальчиках. Я сравнил отпечатки с электробритвой из заточки, и сомнений никаких нет. На них пальчики пропавшего Карпачева. Угу. Получается, он в очереди в буфет узнал насильника сестры, пошел за ними, зарезал. Мотив железный, вот только... Что? Смущает обилие улик. Он бы еще паспорт оставил и расписку, мол, так и так, это я убил негодяя. Резон, конечно, есть, если бы не одно «но». Вот эти скороходы. А что с ним? Левый тяжелее правого. Да не выдумывай. А, да, в каблуке что-то звенит. И я о том же. Дай покажу. Ух ты. Драгоценные? Может быть, надо отдать ювелиру на оценку. А вечер перестает быть томным. Вот те скороходы. Еще один вопрос, Павел Иванович. Вы установили, где жил убитый? Нет, а что? Есть одна мысля, надо проверить. Ну, оформляй свою мыслю, только скорее. Есть. Слушаю. А, привет. Звонил оперативник. Он сообщил, что на пригородной автостанции видели Игоря Карпачева. И что ты сказал? Резко. Справится, если что? Ага. Хорошо, звони, как будут результаты. Так, где же это? Милиция выехала на задержание. Водителя предупредили самодеятельностью не заниматься и не пытаться задержать подозреваемого самостоятельно. Ты водитель? Когда поедем? Сейчас поедем. Перекурю и поедем. Огонько не будет? Жарище сегодня. Да уж. Ну, раз мы ехать не будем. Да сейчас поедем. Стой! Отпусти, ты что, придурок? Хрен с маслом, я тебя отпущу, сейчас милиция за тобой приедет, бандюган. Карпачев, хватит мне сказки рассказывать. Давай ближе к делу, как ты насильника своей сестры зарезал. Еще раз говорю, никого я не резал. Сглупил. Надо было самому вас вызывать. Испугался я, понимаете? Да, я не отказываюсь. Встретил Юрку. Узнал его рожу, когда в очереди стоял. Ну, дальше что? Крикнул он в отказ. И так быстренько шух из бани, и все. Ну, а я за ним. Зачем? Зарезать хотел? Нет. Просто поговорить по-мужски. Александрович вышел из бани и выбрал самый короткий путь. А ну-ка, товарищ поп, на пару слов. Игорь, не сейчас. А когда, а? Да что тебе надо-то? Как что? О сестре моей поговорить не хочешь? Вспомнить, помянуть. Да отвянь ты. Отвянь? Ты ублюдок! Тихо-тихо. Не глупи, Юрик. Ты за все ответишь. Что, придурок? Я же о тебе беспокоюсь. Он тебя видел, а? Ты понимаешь, если он тебя увидит, тебя крышка-то? Кто? Заляг на 4 дня. Всего на 4 дня. Где-нибудь. Изгинь сейчас, черт, отсюда. Я тебя потом там найду. На кону ржи, полпуда. Ты бредишь? Что ты мелешь, а? Что ты мелешь, подонок? Через полчаса Игорь пришел в сознание. Ну, а дальше вы знаете. Я в бега подался. Уже потом понял, что нет у кулона с Валечкой. Цепочки, зажигалки. Заточки. Это же твоя заточка. А на ней твои отпечатки. А это орудие убийства. Это для вас заточка, а для меня это метчик. Рабочий инструмент для разметки по металлу. Я же слесарь. Ты что, размечать в бане собирался? А? Ладно, дальше что? Что? Тут в городе перекантовался. Понял, что надо к тетке ехать за город. Люди-то говорят, что мной интересуются. При убитом обнаружены драгоценные камни. Какие камни? Не, камни мне не шейте. Я что помню, все сказал. Точно все? Точно. Ну, если еще что-нибудь вспомню, скажу. Ну, хорошо. Значит, посидишь в камере. Там хорошо думается. Уведите его. Игорь Ильич, что стоишь? Заходи. Я принес заключение по камушкам. Экспертиза драгоценностей, обнаруженных в каблуках ботинок, преподнесла сюрпризы. А, так это все-таки подделки. Стекляшки. Они самые. Причем высокого качества. Оценщик из ювелирторга аж подпрыгнул. Говорит, 40 лет работает, а такое качество видел один раз. По делу цеховика Абашидзе. А, да, помню такого. Он тогда этих стекляшек закупил на 2 миллиона рублей под видом бриллиантов. Да, надо будет поднять это дело. Изготовителя ведь тогда вроде не нашли. Чего ж нашли? Их всего человек 5 на весь союз. Некий Ройтбурт Геннадий. Во. А что, этот клиент не поможет? Говорит, жертва он. Мол, поп был с дружком. Дружок огрел его по голове, он ничего не помнит. Очнулся труп. Вот он и дал дёру, аж пятки сверкали. Кстати, о пятках, Павел Иванович. Помните, я про грунт на скороходах заикался? Вот заключение. Криминалист исследовал состав грунта на подошве убитого. Судя по нему, священник проживал в дальнем пригороде Харькова, в поселке Салтовка. Здесь на намывных песках шло активное строительство. В большей части поселка свет еще не провели. Вот почему в пакете у священника был фонарик. В кармане брюк убитого, напомню, нашли 2 билета на автобус по 15 копеек. Это подтверждало версию про пригород. Судя по цене билета, автобус шел в центр по дальнему маршруту. По городу проезд был втрое дешевле. Так, вроде бы этот. А, да, да. Следователь прокуратуры, Павел Чугай. Да, что случилось? У меня есть к вам пару вопросов. В понедельник вы видели в автобусе этого священнослужителя? Поп. А, да, был поп, помню, да. Да, был поп. А где он садился и где вышел? Садился у Пельменной в Салтове, а вышел в Харькове у бани. Он был сам или с кем-то? Был второй в штатском. Опишите второго. Извиняйте, описать не смогу. Мужик как мужик. Ну ничего особенного, у меня за день столько таких бывает. Понятно. Ладно, спасибо. Оперативники поехали в Салтовку и вышли у Пельменной. Одна из работниц общепита опознала убитого по фотографии. Вы уверены, что это он? Да, конечно, и второй с ним живет. У нас тут 2 комнаты свободных, вот мы и сдаем. А что, собственно, случилось? Сможете второго описать? Да, конечно. Стройный, прическа такая модная, одежда простая. Не сейчас. Художнику, в милицию. Ну, а чего ж не описать? Опишу. А когда эти двое заселились? Неделю назад. Представились командировочными. Сказали, 10 дней поживут. Жили тихо, мирно, спокойно. Ясно. Да вы проходите. Вы здесь, подождите. Ух ты. Игорь Ильич, смотри, паспорт. Нашего священника. А паспорт батюшки поддельный. Уверен? Фальшивка, как пить дать. Значит, после Афгана в Союзе он жил под фамилией Гончаренко. Поэтому и свел свою армейскую татуировку. Скорее всего, тут еще учетная карта на имя Гончаренко Алексея. Протодиакон Святодухова мужского монастыря в Вильнюсе. Ну, значит, он рассчитывал сюда вернуться. Вещей не прятал, все перед глазами. Вот это да! Камешки. Стекляшки, скорее всего. Ювелирные инструменты. А это ему зачем? Кто такое вообще купит? Прямо день находок. Мусор тоже информативный. Смотрите, что я нашел. Обрывки старинного текста. И похоже, что это план какого-то здания. И самое интересное, кажется, это кровь. Кровь на экспертизу. Так, алмаз. 3 изумруда. 9 ахантов. Павел Иванович. Ау. Листик узнаете? Давай, милый. Давай. Есть. Что-то стоящее? Не-а. Простой листик в клеточку. Из школьной тетрадки. И зачем он за него схватился? Да. Похоже, план. План какого-то помещения. Может, музея. А это отметка. Как проникнуть внутрь. Но если экспонаты тут, то что они ограбили? И в сводках никаких данных не было. Хороший вопрос. Думаю, ограбления еще не было. Они готовили подмену ценностей. Игорь Ильич, оформляйте все. А ты, Саш, узнай, в каком из музеев проходит, ну или проходила выставка подобного добра. Принято. Присаживайтесь. Как раз на днях у нас запланировано открытие выставки древнерусского церковного искусства. Часть предмета завезена из оружейной палаты, часть из музея древнерусской культуры. Скажите, вот этот планчик, он вам о чем-то говорит? Этот план? Да, похоже на наш подвал. И даже подсобка указана. И, интересно, вентиляционная шахта давно уже забита. О, как интересно. Скажите, а где будет проходить выставка? Ну вот, если идти сюда, то вы к ней прямо вот и выйдете. Вот здесь. Когда открытие? Официально через 2 дня, но мы решили пораньше сделать, так сказать, закрытый показ для служителей церкви, так как представлено много предметов культа на выставке. Вот как. В Московских оружейной палате и музее древнерусской культуры имени Андрея Рублева удалось сохранить редкие церковные экспонаты. Многие из них привезли на выставку в Харьков. Иконы и книги в драгоценных окладах, наперстные кресты и панагии, церковные короны и митры епископов, инкрустированные чаши для причастия и даже гетьманская булава. Судя по всему, погибший священнослужитель и его подельник замахнулись на часть этих ценностей. Ну что, товарищи, завтра уже выставка, поэтому нужно ускоряться. Что по крови на плане помещения? Это кровь убитого Александровича. Значит, папа убил его подельник, а Кропачева, соответственно, подставил. А что с булавой? Качественная подделка. Отпечатки есть? Есть и много. В глухой харьковской подворотне закололи ударом в шею священника. Убитый оказался пропавший без вести во время службы в Афганистане солдат Юрий Александрович. Он жил по поддельным документам. В комнате, которую снимал убитый, сыщики нашли копию гетманской булавы, поддельные драгоценные камни, набор инструментов для работы с ювелирными изделиями, а также план помещений краеведческого музея, где вот-вот должна была начаться выставка предметов религиозного культа. Александрович планировал во время выставки подменить гетманскую булаву. Действовал не один. Но подельник расправился с ним раньше. Изучили местных воров, чей профиль церковные ценности. Выяснилось, что пальчики на поддельной булаве принадлежат известному вору-рецидивисту Михаилу Ферсману. Он же Ферзь, он же Миша-ювелир. Шнифер-медвежатник высочайшего класса. Легендарная личность. Таких, как он, в уголовном мире единицы, и все у нас на счету. Хозяйка дома его уже опознала. Это он был с убитым попом. Что их могло связывать? Где они вообще сошлись? Я вам скажу. В одно и то же время, с января по март 80-го года, находились в одном следственном изоляторе. Вероятно, там и познакомились. Взломщики обычно не идут на убийство. Думаю, это какой-то крайний случай. Когда Кропачев узнал попа, и весь план под откос. Засаду в музее надо делать. Сомневайся. Ферзь калач теркой. И он наверняка уже знает, что мы были у него на хате. Если что-то планировал, передумает. Не соглашусь. Он-то не в курсе, что мы знаем про музей. Ну да. За музеем установили круглосуточное наблюдение. Около 3 ночи в подвале раздался шум. Вылетела фанера, которой была заколочена старая вентиляционная шахта. И через образовавшееся отверстие проник человек. Тихо, Ферзь. Сторожа разбудишь. А ну стоять! Руки вверх, чтобы я видел. Ща, начальник. Уже никто никуда не спешит. Машина его. Руки. Легче. На выход. Да тут и адвокатом не надо быть. Пару лет за попытку ограбления. Ох ты ж умный какой. Только в данном случае имело место хищение госсобственности в особо крупных размерах. 5-8, а с твоим послужным списком и все 10. А еще 2 трупа. Александровича и слесаря. Ну-ну, какого слесаря? А ты не знал? Слесарь, которому ты проломил голову, скончался. На понт берешь, начальник. Ну как же понт? На живодерне за баней ты зарезал Александровича. А Кропачеву, который его узнал, ты проломил голову кирпичом. Вот тебе 2 трупа. Думал, 2 годика. Да тебе вышка светит. Погодь, погодь. Давай разбираться. 2-го не трогал. Век воли не видать. Хорошо, рассказывай. Хорошо, все расскажу. Познакомился с Александровичем в СИЗО. Его туда кинули за изнасилование. Странный союз. Вор и насильник. Ну, во-первых, не насильник, потому что не был осужден. Не зря мы ему поверили. Парень хорош, смышленый. Пожали руки, обменялись контактом, разбежались. Объявился старый знакомый Ферзя через 2 года. Ферзь. Опа-на! Юрец! Какими судьбами? Привет, братан. Откуда ты? Долго рассказывать. А я не спешу. У меня дело к тебе есть. Ферзь, документы мне нужны. Новое имя. Что случилось? Сбежал я из Алгана. Давай пройдем. После самоубийства жены Александрович ушел в армию и сам попросился в Афганистан. Служилось ему неплохо. До того момента, пока в часть не перевели харьковчанина, который знал его лично. Товарищ майор, рядовой Александрович по вашему приказу прибыл. Проходи. Слушай сюда, Александрович. Завтра едешь в составе боевой группы на задержание полевого командира Душманов. Товарищ майор, разрешите? Не разрешаю. Товарищ майор, как я поеду? Я ведь... Молчать! Слушай сюда. Давай на чистоту. Мне насильники в части и нафиг не нужны. Понял? Что? А то! Выполнять приказ! Товарищ майор... Александрович, облегчи мне задачу. Сдохни сам. Понял? Свободен. Юрий отправился на задание и во время него исчез. Пропал в 100 километрах от туркменской границы. За несколько дней преодолел это расстояние и оказался на советской территории без документов. Представляете, 100 километров своими ножками оттопал. Скороход. Вы ему документы делали? Да. Пристроил его в тепленькое местечко, подмастерье при монастыре. Он туда поехал, тык-мык, а потом что-то загрустил. Здорово, Ферзь. Опа-на. Юрец. Явился, не запылился. Какими судьбами? Присаживайся. Что, по одной за встречу? Ну, что нового в монастыре? Да замахался я в эту мастерскую шачить. Не мою. Слушай, Ферзь, за дело одно есть на миллион. Можно денег поднять и хоть Сочи мотануть. Да ты фантазер, как я погляжу. Да что ты смеешься? В Харькове выставка одна намечается. Предметы культа. Да не хмыкай ты, там золото со всего Союза везу. Ферзь! Откуда знаешь? Монахи наши тоже суетятся. Библию одну с собой древнюю везут. Но меня осенило. Шикарная тема. Кресты, иконы, булава. Вот такенный шмат золота. Кому принадлежит план с музеем? Скажем, общими молитвами. Юрка сказал, что за день до выставки будет закрытый показ для работников культа. Вот мы и решили. Юрку попом нарядить и цацки подменить. Короче, достал я карту Краевского музея. Сюда, гляди. Здесь у них подсобка. Куча всякого барахла, веники, тряпки, швабры. Вот место есть здесь хоронится. Янка камни сделал? Да ты за камешки не переживай, будет срок. Ну, они у меня. Отлично. Завтра заберу железяку, в смысле латунь. Камни пересобачим на месте. Ну, а дальше все по плану. Зайдешь по приглашению, схоронись там. А ночью сделаем сменку. И адиос. Ну, а покупатель? Есть барыга. Барыга при бабках. Расчет сразу на месте. Все понятно? Ну, а сколько? На твой век хватит. Но за пару дней до ограбления старый знакомый в буфете городской бани узнал Александровича. Парень, что? Юрка, ты что ли? Обознался, сын мой? Да нет, не обознался. Рожу твою и на том свете помнить буду. Так ты будешь брать или нет? Или берешь, или... Эй, эй, куда пошел? Стой! Ну вот и правильно, следующий. А ну-ка, товарищ поп, на пару слов. Игорь, не сейчас. А когда, а? Да что тебе надо, да? Как что? О сестре моей поговорить не хочешь? Вспомнить, помянуть. Да отвянь ты. Отвянь? Ты, ублюдок! Тихо-тихо-тихо. Не глупи, Юрик. Ты за все ответишь. Что, придурок, я же о тебе беспокоюсь. Он тебя видел, а? Ты понимаешь, если он тебя увидит, тебе крышка? Кто? Слушай, заляг на 4 дня. Всего на 4 дня где-нибудь. Я тебя потом там найду. На кону ржи полпуда. Ты бредишь? Что ты мелешь, а? Тихо, тихо, тихо. Что ты мелешь, подонок? Кто это? Догорел, брат этой. Признал меня, гад, даже маскировка не помогла. Зарезать тебя хотел. А донести успел, когда? Да, я думаю, не успел. А что ты да ему песенку пел? Про пудрыжья. Ферзь, ты чего, а? Ты чего, сучонок, сдать меня хотел? Только не сука. Ферзь. Поначалу я думал слинять. Но жадность. Решился на кражу. Без всякой подмены. Все забрать и на юга. Пришел туда, ну, а там живы меня накрыли. Все рассказал? Подпиши. Кстати, Ферзь, слесарь, которому ты проломил голову, живой. Я тебя, как ты любишь говорить, на понт взял. Ах, бляха. Уведите его. Давай, давай, шагай, умник. Решением Харьковского областного суда Михаила Ферсмана приговорили к 12 годам заключения. Сварщик Игорь Карпачев вышел на свободу. Обвинения в нападении на Юрия Александровича с него были сняты. После выставки и тщательной искусствоведческой экспертизы все экспонаты вернулись назад в музеи и монастыри. Гетьманская булава до сих пор хранится в заказниках оружейной палаты.